Любил совершать вечерние моционы по тихим линиям Васильевского острова, где в основном селились немецкие мастеровые, пекари и переплетчики, башмачники и позолотчики, каретники и кондитеры. Однажды он видел, как на улице дрались немцы. Фриц Шиллер колотил Ганса Бауэра. «Именем короля Пруссии прекратите!» Но добрые пруссаки продолжали волтузить один другого. Вмешиваться в их драку посол не стал. Окликнул с угла городового, жестом руки указав ему взять обоих в участок. «А ну!» — сказал тот, хватая немцев за цугундеры. Напрасно дручины взывали к Бисмарку, что он сам, немец, поступает сейчас антинемецки, вручая их жалкую судьбу в руки полиции. Посол не внял обличительным воплем. Глядя во след соотечественникам, которых могучий и властно увлекал на отсидку русский полицай, Бисмарк четко сказал себе: «Кажется, всех немцев только так и можно примирить полицейскими мерами. Вот посидят оба за одной решеткой, тогда поймут единство национальных идеалов. Ничего!» Последнее слово он произнес уже по-русски. Война и мир. Иностранцы дружно отмечали, что русский человек был хорошо развит политически. В ресторанах и кондитерских часто возникали горячие споры. Даже лавочники в рядах гостиного двора листали голос, который Горчаков сделал громогласным рупором своего министерства. Сейчас Россию больше всего тревожили дела итальянские. И среди прочих тем, близких русскому сердцу, часто поминался далекий апельсиновый рай Пьемонта. В наши дни Пьемонт — промышленная область на севере Италии, откуда разбегаются по миру юрки и фиаты, а раньше, со столицей в Турине, он был сардинским владением, где королем был Виктор Эммануил II, а премьером — Кавур. Итальянский народ верил, что будущая Италия, разрозненная, как и Германия, может собраться лишь вокруг Пьемонта, а папский Рим станет столицей. «Итак, война решена», — Горчаков сказал Бисмарку. «Парижу с Турином предстоит прежде подумать, как сделать Австрию страной нападающей. Конституция германского сейма обязывает всех немцев, включая и Пруссию, вставать с оружием на защиту Австрии, если на нее нападают. Но если агрессором становится сама Австрия, немцы могут сидеть дома». Бисмарк ответил, что Кавур с Наполеоном — такие мазурики, которым обвести венских придурков пара пустяков. И правда, Турин с Парижем заранее стали раздражать имперское самолюбие Вены. Наполеон III срочно женил своего брата на принцессе Клотильде, дочери сардинского короля. Кавур вызывающе поставил весь Пьемонт под ружье, а Гарибальди возглавил бесстрашных волонтеров интернациональную дивизию храбрецов и вольнодумцев. И когда Вена была доведена нападками до белого коленя, Кавур заголосил, что мир — это как раз то, чего не хватает Европе. А Наполеон III под сурдинку стал плакаться, что бедная Франция совсем не готова к войне. «Ах, вы не готовы, господа! Решили на Бааль-плаце?» И сразу 200 тысяч австрийских солдат форсировали реку Тичино, вторгшись в пределы Пьемонта. «Но что это?» «Небеса над Галицией!» Зловеще высветлило заревом тысячи тысяч бивачных костров. Зеленые холмы огласило протяжным пением. Эта русская армия встала у границ Австрийской империи. Канцлер Буоль в панике вызвал к себе Балабина. Каково отношение Петербурга к этой войне? Нейтральное. А к этим разбойникам, к Пьемонту и Франции, видит Бог, мы ко всем нейтральны. Но правительство моего императора не понимает, ради каких целей ваша армия собралась возле нашей Галиции. Ответ Балабина прозвучал как нотация. Русская армия вправе совершать любые маршруты внутри своего государства, и я не понимаю вашего волнения. При этом